Глава 4. Звон металла разлетался по округе. Бешеные удары клинков выбивали искры, стрелы со свистом кусали Глора со всех сторон, мешая ему, отвлекая от рубки со Сварри. Они сражались на равных. В смысле, два против одного. Глор действительно оказался крепким орешком и не собирался принимать поражение, хотя дела его стали хуже некуда. Я разобрался с Шарпом. Отловил сбежавших разбойников и наблюдал, как мои соратники справляются без моей помощи. На берегу пока было не очень понятно, кто выйдет победителем, а вот на корабле дело шло уже к кульминации. Аналит почти освободился, а Алексей, скрипя зубами, пытался очистить организм от яда. Кажется, получалось не очень хорошо. «Сдохните, выродки!» — рычал Глор, перехватив инициативу. Он обрушил на Сварри град ударов, от которых пространство вокруг то и дело сворачивалось. Возможно, я понял, что за магия была у Доброго, и если догадки оказались верными, я бы хотел освоить ее сам. «Сдохнешь ты, эфленский ублюдок!» Сварри с толчком земли одновременно подлетел вверх и обдал Глора дробью мелких камней, чтобы ослепить. Батур стрелами сбивал удары, прикрывая товарища, пока тот заряжал удар, а затем с размаху обрушил на Доброго объятый магической аурой клинок. Земля содрогнулась. Глухой звук ударной волны разошелся по земле, сотрясая деревья. А затем на месте удара образовалась глубокая впадина, которая норовила поглотить Глора. Но тот выскочил из расщелины прямо по воздуху и уже почти улизнул. Как его догнал залп десятков стрел, несущих за собой остроту тысяч мелких ветряных лезвий. Расщелина вытягивалась с диким рыком Свари, и словно огромная пасть захлопнулась, поглотив Глора с головой. Магия Свана заставила рельеф округи серьезно поменяться. Впадина, поглотившая Глора, превратилась в скалу высотой полсотни метров, а вокруг нее образовались овраги и каналы. Берег, у которого стоял корабль, сдвинулся. Русло реки круто изменилось и потянуло судно ближе к новой скале. Анилит, которому оставалось пара движений, чтобы освободиться от пут, потерял равновесие, его отшвырнуло к корме, а затем прижало сдвинувшимся сундуком. Алексей воспользовался ситуацией. Ему уже кое-как удавалось шевелить руками и схватиться за меч. Поэтому, когда его понесло следом за северянином, он умудрился выставить клинок острием вперед и пронзил ему плечо. Но тут случилось неожиданное. Пока Алексей боролся с анилитом, борт тряхнуло о попавшийся по пути булыжник. Корабль накренился, и злато полетело в реку. Алексей услышал только шум среди еще большого шума ломающихся деревьев, бурлящей шипящей воды, обрушивающихся камней. Поэтому не заметил пропажи сразу. А когда увидел, что девушка исчезла, совсем позабыл о борьбе. Очень зря. Теперь Анилит воспользовался случаем, собрал остатки своих сил и обдал Алексея ледяным ударом. Вырвал меч из плеча, заморозил его, сощурившись от боли, потянулся прочь. Алексей ответил пламенным вихрем, разогнавшим ледяную хватку. Магия его ослабла, так же, как и тело, но он уже был не беспомощен. «Стоять, мразь!» — выкрикнул он, пуская вслед анилита огненный шар. Попал, однако северянин прошмыгнул за борт и скрылся в бурлящем потоке изменяющейся реки. Он владел стихией воды, и огненному магу гоняться за ним было уже бесполезно. Корабль прибило к берегу. Нос зацепился за упавшее дерево, а течением прижало к отмели. Наконец-то дикая скачка остановилась, и Алексей, шатаясь, поднялся на ноги, перевесился за борт в отчаянии, выглядывая Злату. Кричать было бесполезно. Наоборот, он прислушался. Может, девушка позовет на помощь. Сердце бешено заколотилось. Страх, ужас. Не за себя, а за друга. Едва не сковали разум. Он просто не знал, что делать. Так себе справился. «А!» — Алексей обернулся на мой голос. «Лю!» «Светозар!» «Он самый. И не один. Злата!» Алексей на пару секунд получил всплеск энергии, когда увидел девушку у меня на руках. Промокшую до нитки, дрожащую, прижимающуюся к груди. Я магией ветра и огня высушил ее и обогрел, а затем положил на импровизированную постель из мягких шелковых тюков. Она слабо шевелилась и вялым языком поблагодарила меня. «Спасибо, Люд». Пауза была не от яда. Злата раздумывала, как стоит ко мне обращаться. И сделала правильный выбор. «Цветозар!» — процедил Алексей, уперевшись о борт. Я уселся на противоположный борт, улыбнулся и внимательно посмотрел на него. «Ты хочешь мне что-то сказать?» «Ты! Как ты мог обманывать нас?» Он метался в душе. Не мог сопоставить, что человек, ставший ему другом, вдруг оказался ужасным узурпатором, из-за которого на роду Нелидовых до сих пор стояло клеймо отверженных. «А ты бы стал всем рассказывать, что переродился спустя сотни лет? Сам бы мне поверил?» Осекся. Дошло наконец. Метания усилились. Теперь легенды, которые рассказывали старшие младшим на протяжении поколений, становились куда ближе и реальнее. Одна из них стояла прямо перед ним и усмехалась. А еще смело заявлять, что старцы врали. А ужасный узурпатор не такой уж ужасный, да и узурпатором его зря кличут. «Зачем ты вернулся?» — спросил Алексей. И этот вопрос неожиданно заставил меня задуматься. Я... «Люд! Алексей! Злата!» Звонкий голос Батура заставил нас прервать разговор. Асван и Кхазарин, уставшие, но довольные, скакали в нашу сторону, сияя победными ухмылками. «Глор повержен!» — прорычал Свари. «Ублюдок задохнулся в собственном кургане!» И правда, магия земли, поразившая могучего Глора, образовала остроконечную скалу, по гребню которой сползали каменистые зубья. «Пасть земли» — так бы я назвал этот прием. Но у Свари наверняка уже имелось название для собственной магии. «Вы молодцы, справились», — улыбнулся я, после чего обернулся к Алексею. «И ты справился, хоть и допустил серьезную ошибку. Запомни, если рядом товарищи, нельзя действовать, думая только о себе». «Прости», — Алексей обращался не ко мне, а к Злате. «Ты не виноват». Она попыталась подняться, но это не удалось. «Я сама должна была позаботиться о себе». «Нет», — покачал я головой. «В смысле, да, тебе стоит развить магию, чтобы ты могла позаботиться о себе». Но Алексей не должен был бросаться в бой, наплевав на остальных. У него было время. Примерно 2-3 секунды, прежде чем Анелит смог бы что-то предпринять. «Ты видел?» — возмутился Алексей. «Видел и не помог!» Свари с Батуром переглянулись. Их смутила враждебность, с которой он обращался ко мне, но встревать они не решались. «Видел. И помог. Злате», — со сталью в голосе ответил я. «Или ты думал, я всегда буду рядом, чтобы выручать тебя?» Алексей покрылся румянцем, оскалился и сжал кулаки. Он злился и стыдился одновременно. Общаться с ним в таком состоянии было бесполезно, поэтому я махнул Сваре и Батуру. «Прыгайте на борт. Придется потесниться, но до моря доберемся без особых проблем. А там распродадим добычу и место освободится. 3 лошади, добыча и 5 человек на борту. Ну, когда-то на разящем ходили 50 асванов, так что ничего страшного. Вот только стоит ли возвращаться в замок?» «Он ушел», — буркнул Алексей. «Северянин сбежал. И пусть», — махнул я. Ребята с удивлением на меня уставились. «Не хочу его убивать», — пояснил я. «Ради старого друга». О чем именно идет речь, не понял никто. Разве что Алексей со Златой догадывались. Но все приняли ответ и не стали задавать лишних вопросов. Мы забрали Задора с пригорка, на котором я его оставил. Мой добрый конь сразу же кинулся к еле, задержавшись возле меня только ради морковки, и принялся обхаживать даму. Та никоим образом не возражала. «В Тратборг?» — спросил Свари. «Нет, на север. Поплывем к островам Асван». Все удивились, а затем Алексей со Златой возразили. «Надо забрать наших лошадей и добычу от разбойников». «Да и море там неспокойное», — добавил Свари. «А в Тратборге можно продать часть добычи куда дороже. За те же клинки втрое возьмем». «Стрелы на севере есть?» — поинтересовался Батур. «Нужны хорошие, казарские. Я видел одного торговца в Тратбурге. Мой колчан опустил в битве». Я глянул на них так мрачно, что заставил притихнуть. Даже Алексея, на лице которого до сих пор читалась растерянность. Ну, его-то понять можно. Узнать, что твой друг не тот, за кого себя выдавал, наверное, жутко неприятно. Но так не хотелось возвращаться. Полпути уже до северного берега преодолели. Это обратно 3 дня. Потом с неделю плыть к буйному морю. «Демон с вами», — буркнул я, поворачивая рулевое весло. «Батур, наполняй паруса». И разящий на всех узлах отправился обратно в город, который мы невзначай спасли от захвата лесными разбойниками. Правда, никто нам спасибо не скажет. И даже скидку не сделает. Потому что все улики мы уничтожили собственными руками. В Тратбурге пришлось задержаться на пару дней. Свари заказал себе подходящую рукоять на свой меч. Злата запаслась с недью в дорогу и по своим каналам разузнала, что стоит продать на месте, а что довести до северного побережья и сбыть в Нарграде, главном торговом порту Буйного моря. Из числа эфлянских, разумеется. Алексей с Батуром занимались торговлей, одобренной для этого дела частью добычи, закупались вооружением и под присмотром Златы закупались другими товарами, которые можно было выгодно перепродать. Короче говоря, я согласился вернуться только ради лошадей, но мои спутники решили развести полноценную деятельность. Куда складывать все добро, вырученное со сделок, они не думали. Ну, я так считал поначалу. Оказалось... Злата выкупила небольшой грузовой корабль, куда вместились почти все наши пожитки. Недооценил я ее. Не скажу, что меня это обрадовало. Не любил я никогда путешествовать с грузом. И вообще за добычей не особо гнался, предпочитая скорость и маневренность. Меч, кони, быстрый корабль с припасами на неделю вперед — все, что мне нужно для счастья. Но я не возражал. Несмотря на все заботы, настроение у меня оставалось приподнятым. Мне нравилась такая жизнь. Путешествовать, сражаться, отдыхать, заводить друзей и врагов. А в пару сдуть все равно Батуру, так что еще один корабль на привязи меня не особо заботил. Пока соратники занимались своими делами, я заглянул во двор Анилита и застал его опустевшим. Похоже, северянин успел добраться до Тратбурга раньше нас. Собрал вещички и скрылся в неизвестном направлении, наверняка захватив с собой жену и сокровища из замка. Надеюсь, что так. Анилит до сих пор успешно справлялся с хранением наследия своего рода, наследием Анны. И как бы мне не хотелось присвоить все себе, у него было куда больше прав на ее записи. Хотя, признаюсь, кое-что я все-таки прихватил. Наступила ночь, последняя в Тратбурге. Утром мы отплывем на север, а пока все отдыхали. Я же забрался на крышу постоялого двора. Поудобнее разместился возле трубы, от которой еще исходило тепло. Зажег на кончике пальца небольшое пламя и открыл книжку в кожаном переплете, на котором удалось разобрать надпись «Последний». «Последний дневник Анны». Пальцы почему-то задрожали. Первая страница оказалась без текста. На развороте была нарисована семья из 5 человек. Во взрослой женщине с теплой улыбкой, обнимающей 2 сыновей и дочку, я узнал Анну. Рядом стоял мужчина из северян. Рисунок сохранился с поразительной точностью. Наверное, чернила содержали магию, как и пергамент в переплете. В сердце почему-то защемило. Тени играли на мелких трещинах бумаги. И люди с рисунка иногда казались ожившими. А я все никак не решался перевернуть страницу. «Нам надо поговорить», — голос Алексея оторвал меня от дневника. И, наверное, я в какой-то мере был ему за это благодарен. «Давай поговорим». Я аккуратно закрыл книгу. Алексей уселся на коньке крыши, брякнув по черепице сапогом. Ночь была лунной, и я мог хорошо видеть очертания его задумчивого лица. Лют он еще, не знаю. Однажды мне явилось его воспоминание, но больше никаких следов его души не было. Это случилось в ту ночь? Да, он призвал меня. Не уверен, знал ли он, что моя душа займет его тело, но сделанного не вернуть. Судя по тому, что я понял, он всю сознательную жизнь стремился к чему-то. подобному. Алексей кивнул, вздохнул, на пару секунд закрыл глаза, затем пристально посмотрел на меня. «Можешь рассказать свою историю? На это нам ночью не хватит», — ухмыльнулся я. «Не все?» Я замолчал. На душе их стало как-то тяжеловато. Я до сих пор не раздумывал над ответом на вопрос, который Алексей задал тогда. «Зачем ты вернулся?» «А я ведь и не возвращался. В смысле, это не моя заслуга. Но с того дня, как я перенесся в это время, мне ни разу не приходило в голову подумать, зачем Анна это сделала. Я был героем». Рассказ сам полился из моих уст. Хорошим героем, надо полагать. Меня любил народ, боялись враги, а друзья готовы были отдать за меня жизни. А ведь и правда. Велизар, Эфлен, Асван, Асмарида, Кхазар. Все они хотя бы раз спасали мне жизнь, рискуя самим остаться без головы. А я рисковал ради них. Не будь это так, смогли бы мы одолеть демонов и основать империю? Что же пошло не так? Тогда демоны были повсюду, и они были опаснее. Это длилось долго, наверное, сотворение мира. Но когда я был совсем юным, они стали действовать еще яростнее. Демоны собирались в орды, рушили города, деревни, оставляли после себя выжженные земли, полные трупов невинных людей. Так случилось и с моей деревней. Мне удалось бежать и спасти часть жителей вместе с моим братом Нелидом. Алексей дернул ухом, услышав это имя. «Да, да, ваш великий предок не я, а мой брат, судя по всему. У меня детей не было, тех, о которых я знал». Внизу улицу осветило из открывшейся двери таверны. Тень шатающегося человека выросла на заборе двора напротив, а ночную тишину заполонили звуки пьяного бормотания и заглушенные возгласы. «Иди отсюда, Митти! Иди, пока твоя жена не явилась сюда!» «Да чтоб вас всех!» — заплетающимся языком бурчал Митти. «Жалкие трусы! Ик!» Дверь захлопнулась, гул утих. А мы дождались, пока пьяный бочонок скроется за поворотом. «Я не знаю, почему меня сделали узурпатором, Алексей», — признался я. «Я не ожидал предательства в день своего триумфа. Я только победил Бергира и праздновал победу, как они запечатали меня. Возможно, я и правда был плохим императором. А теперь? Что думаешь делать теперь?» «Сначала надо возродить богов и вернуть свою силу. Не знаю, насколько получится это сделать, но пока это единственный путь, который мне известен». Алексей некоторое время молчал. Раздумывал. «Я тоже пытался размышлять, но ничего не выходило. В груди билась буря из эмоций, в которых я ничего не смыслил. Хотя нет, кое-что уловить удалось. Мне нравилось, что происходит. Нравилось чувствовать опасность, напрягать смекалку, чтобы победить, исследовать этот мир. Тот же Арахат, он теперь немного новый. В нем таилось еще столько интересного. А ведь мир оказался куда больше, чем мы себе представляли». «Ладно, Люд», — сказал наконец-то Алексей. «Я доверюсь тебе. Снова». С этим он встал, улыбнулся и спрыгнул с крыши, оставив меня в одиночестве. Я снова посмотрел на дневник, открыл первый разворот и снова не смог пролистнуть дальше. «К демонам», — решил я. И спустился вниз. Свари боролся с кем-то на руках, точнее, на одной руке. В другой он держал здоровенный рог с Элем, который попутно опустошал. Батур тоже не отказался от хмельного и теперь, пошатываясь, стрелял по яблоку на голове какого-то смельчака. Тот тоже шатался, подставляя под прицел зрителей, которые спешили убраться из поля зрения Кхазарина. «Вшик!» — стрела пробила яблоко насквозь и воткнулась в балку. Само яблоко так и осталось на голове смельчака. Надо дать ему должное, баланс он держал отличный. Злата, похоже, ушла спать. Я решил поступить так же. Мягкая постель нам еще не скоро попадется. «Гребаный нерди!» Волна обрушилась на корабль, обдав нас холодной бурлящей пеной. Разящий кренился из стороны в сторону. Он то вставал на дыбы, то клонился почти вертикально вниз. Доски трещали, ошалевшие лошади ржали, цепляясь копытами за доски. А мы с Батуром пытались выправить судно с помощью ветра. Исток морского бога был близок, как никогда. И этот гаденыш еще ответит за препятствия, которые нам учинил.